Эпизод 4. Празднества в деревне устраивали постоянно. Иногда для них находился повод, урожай, середина лета или чья-то свадьба, но часто повод и не требовался. Людям просто хотелось развлечься, посмеяться, напиться и наесться до отвала. Кира одела детей в яркие вышитые костюмчики, которые сама скроила и шила. Она была искусной портнихой, и многие приходили к ней за свадебными нарядами. А о домотканом саване, в который Кира завернула тело отца перед похоронами, люди говорили до сих пор. Саван украшал замысловатый узор в виде разнообразных птиц. Отец Киры был слеп, и вся его жизнь состояла из звуков. Он знал голоса и песни всех птиц и умел им подражать. Они без страха слетали с деревьев и клевали корм с его протянутых рук. Вся деревня собралась на погребальное голошение, когда он обрел вечный покой, но это была единственная песнь, звучавшая в тот день. Птицы молчали, словно погрузившись в траур. Сама Кира нарядилась для празднества в темно-синее платье, вплела синие ленты в ремешки сандалии и длинные волосы. Джонас восхищенно улыбался, глядя на нее, но его собственная одежда даже в праздничный вечер была незамысловата. Домотканая рубаха и грубые штаны. Закатив глаза, он позволил жене прикрепить к его воротнику синий цветок из сада. Джонас не любил украшений, и вкусы его отличались простотой. Аннабель и Мэтью хохоча носились по большой комнате, пока Кира заворачивала испеченный ею пирог и клала его в украшенную маргаритками и папоротником корзинку. Шкода, зевнув, поднялся с подстилки, на которой дремал. Пес чувствовал всеобщее возбуждение, и ему хотелось присоединиться к людям. Заметив это, Кира рассмеялась и, наклонившись, надела ему на шею сплетенный из цветов венок. «Ну вот», — сказала она, — «теперь у тебя тоже праздничный наряд». Виляя хвостом, Шкода последовал за вышедшим из дома семейством. Джонас нес корзинку с пирогом, а Мэтью ехал на плечах отца. Аннабель крепко схватила за свободную руку матери. В другой Кира держала резную трость, постоянно требовавшуюся ей при ходьбе. Впереди, за поворотом дорожки, уже слышалась доносившаяся с места празднества мелодия, скрипки и флейты. Деревня была маленькая. Она возникла много лет назад, как место, где собирались отверженные, бежавшие от всевозможного хаоса, часто раненые или изгнанные собственными кланами и селениями. Поддерживая друг друга, они создали свою общину, в которую с радостью принимали других. Шли годы, и время от времени люди роптали, что не следует больше принимать новых поселенцев. В деревне становилось тесно. И новичкам порой было сложно научиться местным обычаям и правилам, что давало повод для всевозможных вопросов и споров. «Что, если моя дочь захочет выйти за кого-то из них замуж?» «Они говорят со странным акцентом». «Что, если для них не хватит работы?» «Почему мы должны их содержать, пока они учатся нашим обычаям?» Именно Джонас, будучи вождем, мягко, но решительно напоминал обитателям деревни, что они все когда-то пришли извне, ради новой жизни. В конце концов, люди проголосовали за то, чтобы по-прежнему остаться убежищем, местом, где принимают всех. В детстве Гейб зевал и ерзал, когда его класс, как и всех в школе, водили в деревенский музей и учили истории. Историю он считал скучной. Его повергли в замешательство слова смотрителя музея, когда тот, рассказывая про разные экспонаты выставки «Транспортные средства прибывших», показал на потрепанные красные санки и объяснил, что некий отважный мальчик по имени Джонас сквозь метель добрался сюда с умирающим младенцем на руках. «Сегодня все мы знаем, что Джонас стал вождем нашей деревни, а младенец, которого он спас и доставил сюда, вырос здоровым мальчиком по имени Габриэл». Одноклассники заулыбались, толкая друг друга и хихикая. Гейб притворился, будто ему скучно, отведя взгляд и почесывая воображаемый укус насекомого на ноге. Большинство первых поселенцев, истории которых хранились в музее, уже состарились и умерли. Отец Киры, Кристофер, был похоронен на деревенском кладбище рядом с сосновой рощей. Брошенный умирать врагами в далекой общине, Он приковылял слепой в эту деревню, и его спасли. Получив новое имя Видящий, он прожил долгую, достойную и мудрую жизнь. Кира ухаживала за его могилой и брала с собой детей, когда пропалывала и поливала посаженный ею мягкий благоухающий ковер из пурпурного тимьяна. Отца Киры похоронили рядом с его приемным сыном Мэтти. Жители деревни помнили Мэтти как жизнерадостного юношу, который погиб, сражаясь с неведомым злом, угрожавшим деревне в более суровые времена 7 лет назад. Проходя мимо кладбища по пути на вечернее празднество и размышляя о тех временах, Гейб вспоминал тот день, когда нашли и принесли домой тело Мэтти. Гейб тогда был 8-летним мальчиком, непослушным обитателем детского дома, предпочитавшим приключения в одиночестве и не проявлявшим интереса к учебе. Но он всегда восхищался Мэтти, который учил его насаживать приманку на крючок и забрасывать с камня удочку, показал ему, как сделать воздушного змея и поймать ветер. Тот день, когда умер Мэтти, Гейб, убитый горем, сидел в тени густой рощи, глядя, как жители деревни выстраиваются вдоль дорожки и склоняют голову при виде медленно движущихся носилок с истерзанным телом. Пугаясь собственных чувств, мальчик молча слушал разносившееся по деревне погребальное голошение. Тот день изменил Гейба, как изменил и всю деревню. Потрясенные смертью любимого всеми мальчика, жители стремились стать достойными принесенной им жертвы, проявляя больше доброты, заботы и внимания друг к другу. Они тяжко трудились над искоренением начавших разлагать их общество обычаев, запрещая даже столь внешне безобидные развлечения, как игровая машина, простое устройство, выбрасывавшее леденцы выигравшим. В течение нескольких лет в деревне то и дело появлялся загадочный и зловещий человек, известный как ведущий торгов, принося с собой дешевые острые ощущения и искушения, но оставляя после себя лишь хаос и опустошение. Именно Джонас, будучи вождем, увидел его насквозь, почувствовал глубоко сидящее в нем зло и настоял на том, чтобы его прогнали прочь. Избавившись от алчности и низменных желаний, почти овладевших ими в те времена, жители деревни научились устраивать праздники, одному из которых посвятили и сегодняшний вечер. Гейб остановился на дорожке, заметив букетик свежих цветов возле камня с выбитым на нем именем Мэтти. Жители деревни чтили его память, поскольку он сделал их лучше. Гейб вспомнил разговор, когда-то состоявшийся со старшим мальчиком, которым он так восхищался. «Тебе стоит уделять больше внимания школе, Гейб», — сказал ему тогда Мэтти. Гейба оставили в тот день после уроков для дополнительных занятий, и теперь оба сидели на каменном выступе на берегу реки. «Не люблю школу», — ответил Гейб, пропуская между пальцами рыболовную леску. «Я тоже не любил. И был таким же своенравным озорником, как и ты». Но Видящий переубедил меня, поскольку его волновало мое будущее. Мое никого не волнует, — пожал плечами Гейб. Вождя волнует. И меня тоже. Догадываюсь, — усмехнулся Гейб. Именно он тебя сюда принес. Ему нелегко пришлось. Гейб закатил глаза. Ты что, слышал про это на экскурсии в музее? Лучше бы они перестали рассказывать эту дурацкую историю. Дай-ка еще червяка. Мой сорвался с крючка. Мэтти терпеливо помог ему заново насадить наживку. «Тебе нужны знания», — сказал он. «Именно так Джонас стал вождем, потому что учился». «Не хочу быть вождем». «Я тоже не хочу, но я хочу много знать. А ты нет?» «Кое-что может быть», — вздохнул Гейб. «Но не математику. И не грамматику». Мэтти рассмеялся, но тут же снова посерьезнел. «И еще, Гейб». «Что?» «Тебе предстоит узнать, что у тебя есть некий дар, как у некоторых из нас. И у тебя он тоже будет, я чувствую». Гейб возился с червяком и крючком. Отчего-то разговор привел его в замешательство. «Знаю, об этом трудно говорить, потому что трудно понять», — продолжал Мэтти. «Но это еще одна причина, по которой тебе нужно учиться. Ты должен подготовиться. Однажды тебя призовут для чего-то особенного, может, даже опасного. Так что готовься, Гейб. Тебе потребуются знания». «Смотри», — показал Гейб, меняя тему. Там в тени камня большая форель. Она прячется, но видит нас. Взгляни на ее глаза». Вздохнув, Мэтти переключился на крупную рыбину, парившую в темной воде возле камня. Та ушла дальше, в глубину, будто почувствовав их внезапный интерес, и видны были лишь ее блестящие глаза. «Она думает, что может сбежать, затаившись во тьме. Но только не от нас, Гейб. Мы для нее слишком умные. Давай-ка попробуем ее изловить». Гейб и сейчас помнил все. Смех, озадачивший его разговор, яркое солнце, журчание медленно движущейся воды, выслеживание огромной серебристой рыбы, которую они, наконец, поймали, а потом бросили обратно. С тех пор прошли годы, и поговорить подобным образом им так больше и не удалось. Мэтти, однако, был прав насчет учебы. Гейб приложил все усилия, чтобы за нее взяться, и сейчас, когда-то ненавистная математика помогала ему отмерять и подгонять друг другу части лодки. Но теперь он жалел, что чересчур оробел и не доверился Мэтти в тот день, когда он только что обнаружил свою способность, и та его все еще озадачивала. Это случилось во время одного из обычных празднеств, вероятно, в честь летнего солнцестояния. Вместе с другими 8-9-летними мальчиками он наблюдал за состязанием борцов. Тела их были смазаны маслом, и руки скользили, когда они пытались схватить друг друга. Толпа подбадривала криками мужчин, которые переступали с ноги на ногу, выжидая подходящего момента, чтобы повалить соперника и выйти победителем. Гейб, не сводивший с них взгляда, обнаружил, что сам переступает в грязи босыми ногами и тяжело дышит, подражая борцам. Он сосредоточился на своем фаворите, мужчине по имени Миллер, отвечавшем за сбор зерна каждую осень. Рослый добряк Миллер, когда у него было мало работы, объединял мальчишек в команды и учил их замысловатым играм. Даже посреди напряженного поединка Миллер смеялся, пытаясь поймать соперника в захват и свалить его наземь. Гейбу, чья худощавая фигура двигалась в такт борцам, стало интересно, каково это быть Миллером. Таким же сильным, прекрасно владеющим мышцами и телом. Внезапно его окутала странная тишина. Он перестал слышать кряхтение борцов, крики зрителей, лай собак, музыку, готовившихся неподалеку скрипачей. И в этой тишине он ощутил, как внедряется внутрь Миллера. Становится Миллером. Испытывает все то же, что и Миллер. На какое-то краткое время он понял, каково это — быть сильным, владеть собой, выигрывать в схватке, любить борьбу и последующую победу. Потом звуки вернулись, и Гейб тоже вернулся. Толпа одобрительно взревела, Миллер немного постоял с победоносно поднятыми руками, затем наклонился и помог подняться смеющемуся сопернику. Гейб опустился на землю, съежившись посреди радостно кричащей толпы и ощущая, несмотря на охватившую его усталость, странный душевный подъем. Подобное случалось еще несколько раз, пока Гейб не научился чувствовать приближение этого состояния, а потом обнаружил, что может управлять своей способностью к внедрению. Он со стыдом вспомнил, как однажды попытался воспользоваться ею для обмана в школе. Сидя за партой и страдая над контрольной по математике, что-то про дроби, которые он не выучил как следует, Гейб бросил взгляд на ментора, школьного учителя. Ментор стоял возле окна, глядя на доску с написанными на ней вопросами контрольной. «Если бы я сумел сейчас внедриться в ментора, войти в ментора, — подумал тогда Гейб, — я бы узнал все ответы на задачки в контрольной». Он сосредоточился и закрыл глаза, думая о менторе, о его знаниях, о том, каково это — быть ментором. И действительно, наступила тишина. Гейб почувствовал, как его сознание перемещается в учителя, и несколько секунд спустя он уже был внутри, ощущая себя ментором. Внедрение сработало. Но не так, как рассчитывал Гейб. Он не нашел никаких ответов на задачи, но обнаружил всепоглощающую страсть к знаниям, желание научить им других и любовь к детям, сидевшим в этот день, как и Гейб, за партами. Он ощутил надежды ментора на учеников и на то, что они многому у него научатся. Внедрение закончилось внезапно, как это бывало всегда, И Гейб уронил голову на руки. Вернулись звуки класса, и рядом с партой возник учитель. «С тобой все в порядке, Гэбриэл?» Гейб понял, что его бьет дрожь. На глазах выступили слезы. «Я плохо себя чувствую», — прошептал он. Ментор отпустил его с уроков, и Гейб медленно побрел из школы, пообещав себе, что будет учиться и никогда больше не разочарует своего учителя, как это часто случалось в прошлом. Он никому об этом не рассказывал. Внедрение казалось ему чем-то личным, имевшим особый привкус, а иногда внушавшим лишь страх. Теперь Гейб, однако, жалел, что не доверился Мэтти, когда у него была такая возможность. Не только насчет внедрения. Он жалел, что не рассказал Мэтти, как отчаянно ему хотелось узнать про свою мать. Товарищи по приюту над ним, скорее всего, просто бы посмеялись, но Мэтти бы понял. Гейб почувствовал, как ему становится еще более одиноко. Наклонившись, он подобрал камешек и бросил его к надгробью Мэтти. Тот легко ударился о могильный камень и упал среди цветов рядом с другими камешками, каждый из которых был брошен его рукой. «Привет», — прошептал Гейб. Впереди, со стороны павильона, где устраивались празднества, слышалась музыка и радостные крики детей. Гейб подумал о своих друзьях, об играх, в которые те играли, и о состязаниях, и танцах после, а еще о симпатичной Дейрдре с россыпью веснушек на носу. Гейб увидел дым и почувствовал запах, жарившийся большую часть дня на вертеле свинины. Он знал, что Кира приготовила пирог, на который собиралась водрузить гору густых сливок с медом. Оставив позади кладбище и мрачные мысли, Гейб побежал к празднующим.